дышат не могут, мне ни снег, ни дождь. Бывает грустно и обидно, когда тебя нигде не видно. Еще обиднее, если с кем-то ты идешь. Проходишь мимо каждый вечер, откуда знать тебе, что в сердце